Вообще, ты подумала, Адамберг, созерцая покорные тела, их жизнь несла на себе отпечаток классицизма наизнанку. Дни расписаны по часам, утром сон, после обеда торговля, наркотиками, вечерами девочки, по воскресеньям матери. На задворках общества, как и везде, рутина берет свое, а это зверское убийство неожиданно положило конец мирному течению их унылой жизни. Доктор Лагард смотрел, как Адамберг кружит вокруг тел. «Что вы от меня хотите?» — спросила она, беспечно барабаня пальцами по бедру огромного негра, словно успокаивая его напоследок. «Мелкие наркодилеры из подворотни, зарезанные бритвой, клиенты наркотдела». «Вот именно, они буквально рвут у меня дело из рук». «Ну и что? В чем проблема?» «Во мне. Я им не хочу его отдавать. И вы должны мне в этом помочь. Раскопайте что-нибудь». «Зачем?» — спросила она, не снимая руки с бедра покойника. Видимо, в знак того, что пока он находится в ее ведении, ей одной пристало решать его судьбу и, по своему усмотрению, отдавать тело на милость уголовного розыска или отдела по борьбе с наркотиками. «У них свежая земля под ногтями». «Наркотдел знает, что делает. Они стояли у них на учете?» «Вот именно, что нет. Они мои. И все тут». «Меня предупреждали на ваш счет», — спокойно сказала она. «В каком смысле?» «В том смысле, что у вас проблемы со смыслом. Отсюда и конфликты». «Ариана, нам с вами не впервой». Носком она притянула к себе табурет на колесиках и устроилась на нем, скрестив ноги. 23 года назад Ариана казалась Адамбергу красавицей, да и сейчас свои 60, элегантно восседая на морговской табуретке, она была совсем не дурна. «Вот оно что. Вы меня знаете?» «Да. А я вас нет». Она зажгла сигарету и задумалась на несколько секунд. «Нет», — заключила она, — «ничего в голову не приходит». «Извините». «Мы общались несколько месяцев, 23 года назад. Я помню вас, ваше имя, фамилию, и что мы были на «ты». «До такой степени?» — спросила она холодно. «Чем же мы таким занимались?» «Мы страшно разругались». «Любовная сцена? Жалко, что я забыла». «Профессиональная разборка». «Вот оно что!» — повторила она, нахмурившись. Адамберг опустил голову, отдавшись воспоминаниям, внезапно пробужденным ее громким голосом и повелительным тоном. Его молодого тогда человека привлекла и сбила с толку ее двойственность. Строгий костюм и растрепанные волосы, высокомерный тон и непринужденность, тщательно отрепетированные позы и естественные жесты. Впору было задаться вопросом, что она такое, блестящий ум или просто трудоголичка, которой плевать, как она выглядит, уж не говоря о бесконечных «вот оно что», которыми она часто начинала фразу, непонятно было, чего в этих словах больше – снобизма или провинциальности. Ни один Адамберг побаивался ее. Доктор Ариана Лагард была самым известным судебным медиком страны, вне конкуренции. «Мы были на «ты»?» – переспросила она, стряхнув пепел на пол. 23 года назад я уже была состоявшимся медиком, а вы, вероятно, простым лейтенантом. Меня как раз назначили бригадиром. А вообще вряд ли. Я с трудом перехожу с коллегами на «ты». Мы неплохо ладили. Но все закончилось диким скандалом в Гавре. Стены бара ходили ходуном. Я даже пива не допил. Хлопнул дверью, и мы расстались. Навсегда. Ариана раздавила ногой окурок и устроилась поудобнее. «Я случайно не сбросила на пол вашу кружку с пивом?» — спросила она с неуверенной улыбкой. «Так точно». «Жан-Батист», — сказала она по слогам. «Юный кретин. Жан-Батист Адамберг. Истина в последней инстанции». «Что ты мне и заявила, прежде чем кокнуть кружку?» «Жан-Батист», — повторила Ариана еще медленнее, потом встала и положила руку ему на плечо. Она, казалось, готова была его поцеловать, но тут же снова засунула руку в карман халата. «Ты был мне симпатичен. Ты, сам того не сознавая, разбирал мир на составные части. И, судя по тому, что мне рассказывали о комиссаре Адамберге, у тебя это не прошло. Теперь я понимаю. Он — это ты, а ты — это он. Можно и так. Ариана облокотилась о прозекторский стол, отпихнув для удобства тело белого парня. Как и все патологоанатомы, она не выказывала покойникам ни малейшего уважения. Зато, воздавая должное на свой лад бесконечной и непостижимой сложности каждого человека, она неутомимо копалась в тайнах их тел, и равных ее таланту не было. Трупы простых смертных прославились благодаря трудам доктора Лагард. Пройдя через ее руки, они прямиком попадали в историю. Увы, посмертно. «Потрясающий был труп», — вспомнила она. «Самоубийца. Оказался муниципальным советником. Его скомпрометировали, разорили, и он спорол себе живот на японский манер, оставив утонченное прощальное письмо. Тело обнаружили в спальне». Надрался Джину для храбрости. «Как сейчас его вижу?» — мечтательно продолжала Ариана. «С такой интонацией обычно припоминают забавный случай из жизни. Самоубийство по учебнику. Отягченное застарелой компульсивной депрессией. Муниципальный совет с облегчением узнал, что дело никуда передано не будет. Помнишь, я сдала отчет?» «Не придерешься. Ты снимал ксерокопии». Подшивал дела, выполнял поручения, но не больно ты меня слушался. По вечерам мы выпивали на набережной. Я шла на повышение, ты увяз в мечтах. В то время я в пиво добавляла гренадин. Пеной было. Ты и потом изобретала всякие смеси. «Еще как», — сказала Ариана с ноткой сожаления в голосе. «Но на этом поприще я успех пока не добилась. Помнишь фиалку? Взбитое яйцо, мята и малага. Меня никогда не тянуло это попробовать. С фиалкой я завязала. Больно энергетический напиток получался. Но для нервов самое оно. Чего мы только не смешивали в гавре. Кое на что мы так и не решились. Но вот оно что. На смешение тел. Я была еще замужем, и как больная собака хранила верность. Зато для составления полицейских отчетов мы были парочка что надо. До тех пор, пока один кретин, мелкая сошка по имени Жан-Батист Адамберг, не вбил себе в голову, что гаврский муниципальный советник был убит. А почему? Потому что ты подобрал на портовом складе десяток дохлых крыс. Дюжину, Риана. Дюжину крыс, заколотых ударом клинка в живот.